Гарантированный процент. Процент, выплачиваемый на капитал, вложенный в безрисковую операцию. Безрисковыми считаются, как правило, вложения в государственные облигации. Параграф 4.3. Гипотеза недонасыщения. Гипотеза, согласно которой потребитель всегда при прочих равных условиях предпочитает большее количество товара меньшему, используется при анализе спроса. Параграф 2.2.3. Гипотеза падающей предельной нормы замещения. Гипотеза, согласно которой с уменьшением количеств потребляемого товара или используемого фактора уменьшается стремление замещать его другим товаром, фактором. Применяется в анализе спроса и предложения. Параграфы 2.2.3, 3.2.2 и 3.2.3. Глобализация. Процесс, при котором экономики различных стран становятся все более зависимыми друг от друга. Включает развитие международного разделения труда, снятие барьеров в международной торговле, более свободную международную миграцию трудовых ресурсов, интеграцию финансовых рынков, унификацию экономических законодательств разных стран и так далее. Параграф 7.4. Государственный долг. Сумма задолженности государства по непогашенным займам, невыплаченным процентам, внешние и внутренние долги правительства. Параграф 9.1. Государство всеобщего благосостояния. Государство, проводящее активную политику по преодолению рыночных провалов и перераспределению доходов в пользу обездоленных слоев. Сложилось в развитых странах Западной Европы после Второй мировой войны. Смотрите «Рыночные провалы. Социализм. Распределение». Параграфы 5.1 и 9.5. Движение от достигнутого. Мотивация поведения фирмы, отличная от стремления к максимальной прибыли. При движении от достигнутого фирма ориентируется на удовлетворяющие ее результаты прошлого развития, то есть выступает в роли сатисфактора, а не максимизатора. Смотрите «Сатисфакция». Параграф 3.2.3. Демонетизация. Физическая нехватка, дефицит наличных денег. Смотрите «Ликвидность», «Предпочтение ликвидности». Параграф 9.2. Демпинг. Продажа товаров, как правило, на экспорт, по ценам существенно ниже сложившихся на рынке, часто даже ниже издержек производства. Демпинг нередко рассматривается как форма нечестной конкуренции и потому вызывает ответные меры, например, введение антидемпинговых пошлин. Смотрите «Протекционизм». Параграф 7.3.2. Денежная основа. База. Количество наличных денег в обращении плюс вклады коммерческих банков в Центральном банке. Параграф 9.2. Денежное обращение. Количество денег в обращении за пределами Центрального банка. В статистике денежного обращения применяются несколько показателей. Главный из них М0 – количество наличных денег. М2 – количество наличных денег плюс банковые депозиты, вклады до востребования. Смотрите М0, М2, параграфы 8.1, 8.3. Денежный мультипликатор. Коэффициент, показывающий, насколько увеличивается общее денежное обращение, М2, если количество наличных денег в обращении, М0, увеличивается на единицу. Денежный мультипликатор равен B+1, деленное на B+X, где B – коэффициент предпочтения ликвидности, X – норма минимальных обязательных резервов банков. Смотрите деньги, формула образования кредитных денег. М0, М2, мультипликатор, параграф 8.3. Страница 365. Денежный рынок, смотрите финансовый рынок, курсивом денежный. Деньги, особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента, параграф 1.1 и 8.1. Курсивом безналичные деньги, деньги на счетах банков, смотрите курсивом формы денег, параграф 8.1. Декретные деньги. Деньги, как правило, бумажные монеты из недрагоценных металлов, выпущенные государством, но неразменные на золото по фиксированной цене. Смотрите курсивом формы денег. Параграф 8.1. Курсивом. Депозитные деньги. То же, что безналичные. Смотрите курсивом. Безналичные. Параграф 8.1. Курсивом. Кредитные деньги. Банкноты, векселя, чеки. Смотрите курсивом. Формула образования кредитных денег. Курсивом. Формы денег. Параграф 8.1. Курсивом. Нейтральность. Пассивность. Денег. Положение, согласно которому изменение количества денег не может влиять на соотношение между ценами товаров. Параграф 8. Курсивом. Пластиковые деньги. Деньги, которые можно получить в денежных автоматах или которыми можно заплатить по пластиковым кредитным или дебетовым карточкам. Смотрите, карточки кредитные и дебетовые. Параграфы 8.1 и 9.2. Курсивом формула денег. Формула, определяющая количество денег, потребных для обращения. Впервые была введена Карлом Марксом. Имеет вид М равно Y умноженное на дробь P на V, где М – масса денег в обращении, спрос на деньги, Y – масса товаров и услуг, P – общий уровень цен и V – скорость обращения денег, параграф 8.1. Курсивом формула образования кредитных денег. Формула, определяющая зависимость прироста всех депозитов в банках от общей суммы наличных денег, имеет вид D равно H, деленное на B плюс X, где D – прирост депозитов, H – наличные деньги плюс минимальные резервы банков, B – малое предпочтение ликвидности, X – норма минимальных резервов. Параграф 8.3. Курсивом формы денег. Полноценные – золото, серебро и неполноценные – металлические монеты и бумажные ассигнации. Деньги, кредитные деньги, векселя, чеки, деньги безналичных расчетов, счета в банках, пластиковые карточки. Параграф 8.1. Курсивом функции денег. Средства обращения, обмена, средства измерение стоимости, средство платежа, средство накопления, сокровища. Параграф 8.1. Курсивом. Электронные деньги. Новая форма денег, развившаяся с внедрением компьютеров и банковых автоматов. Приказы о переводе денег производятся с помощью компьютеров. Параграфы 8.1, 9.2. Дефицит государственного бюджета. Превышение расходов государства над доходами. Смотрите бюджет. Параграф 9.2. Курсивом. Первичный дефицит. Дефицит, рассчитанный по методологии Минфина Российской Федерации. Не включает платежей процентов по государственному долгу. Параграф 9.1. Теоретический дефицит. Дефицит государственного бюджета, который существовал бы при оптимальной загрузке факторов. Смотрите «Оптимальный продукт», параграф 9.1. Дефицит волового внутреннего продукта, дефицит продукции, кризисный разрыв. Состояние экономики, когда фактически воловой продукт меньше оптимального, то есть существующего нормальной оптимальной загрузки факторов. Смотрите «Кризисный разрыв», «Инфляционный разрыв», параграф 6.2. Дефлятирование, операция приведения к постоянным неизменным ценам состоит в делении стоимостного объема в текущих ценах на соответствующий дефлятор, то есть индекс цен. Так рассчитываются в частности изменения в реальном ВВП, личном потреблении, а также относительные цены. Параграфы 2.2.3 и 6.1. Джини-коэффициент. Коэффициент, показывающий степень неравномерности распределения доходов. Равномерное распределение соответствует прямой, проходящей под углом 45 градусов на графике количественного распределения доходов. Реальная кривая распределения доходов, кривая Лоренца, представляет собой выпуклую к низу линию. Площадь сегмента, ограниченного снизу реальной кривой распределения, а сверху прямой равномерного распределения, показывает степень неравномерности распределения. Чем больше площадь сегмента, то есть чем более выпукла кривая Лоренца, тем более неравномерно распределяются доходы в стране. Коэффициент Джини равен отношению площади сегмента ко всей площади треугольника равномерного распределения. Смотрите распределение доходов курсивом количественное. Лоренца кривая. Параграф 4.1. Страница 366. Дивиденд. Часть прибыли, выплачиваемая в виде дохода по акциям. Параграф 3.2. Дилемма заключенного. Смотрите заключенного дилемма. Дисконт. Скидка с цены. Часто применяется для обозначения операции скупки или учета векселей банками. Банки покупают векселя по ценам ниже их номинала на величину процента, набегающего от времени покупки векселя до времени расчета по нему и стоимости банковских услуг. Параграф 8.1. Дисконтирование. Приведение ожидаемых будущих доходов к текущей стоимости капитала. Формула текущей стоимости капитала, вложенного на t лет, имеет вид. Латинское. P умноженное на V равно R деленное на, скобки открываются, единица плюс и деленное на 100, скобки закрываются, в степени и, где ПВ – текущая стоимость капитала, R – ожидаемый ежегодный доход, и норма ежегодного процента, Т – время вложения капитала. Смотрите, капитал, курсивом «ожидаемый доход на капитал», параграф 4.3. Дискриминирующий монополист. Фирма, которая имеет возможность продавать свой товар различным группам покупателей по разной цене, добиваясь при этом наибольшей для себя прибыли. Такое поведение называется ценовой дискриминацией. Условием существования дискриминирующего монополиста является невозможность для потребителей перепродать купленный товар по более высокой цене. Смотрите, ценовая дискриминация. Параграф 3.3.1. Дифференциация продукта. Создание продуктов, имеющих близких заменителей, но обладающих некоторыми особыми свойствами, позволяющими назначать для каждого из них особую цену. Смотрите, несовершенная конкуренция. Параграф 3.3.2. Добавленная стоимость, условно чистая продукция. Разница между стоимостью продукта и текущими материальными затратами равна сумме амортизации, затрат на рабочую силу, доходов на капитал, прибыль, дивиденды, косвенных налогов. В теории добавленная стоимость рассматривается как суммарные факторные доходы, созданные на предприятии или в отрасли. Сумма добавленных стоимостей всех отраслей производства равняется конечному продукту, ВВП. Смотрите, валовой внутренний продукт. Конечный продукт, факторы производства, курсивом доходы. Далее, условно чистая продукция, параграф 6.1. Дуополия, олигополистическая ситуация на рынке, при которой существуют только две фирмы. Для анализа поведения этих фирм в теории игр разработана игровая модель дуополии. Смотрите, олигополистическая конкуренция, теория игр, параграф 3.3.2. Евро. Единая денежная единица, вводимая в 1999-2002 годах в большей части стран европейского сообщества взамен прежних национальных денежных единиц – марок, франков, лир, гульденов и так далее. Параграф 8.1. Евровалюты. Валютные банковские счета в западноевропейских странах, на которых содержатся суммы в денежных единицах других стран, например, евро-доллары, евро-иены и тому подобное. Параграф 8.4. Евро-доллары. Долларовые счета, депонированные в банках некоторых западноевропейских стран. Параграф 8.4. Естественная монополия. Смотрите, монополия курсивом естественная. Естественная норма безработицы. Смотрите, безработица курсивом естественная. Жизненный цикл в экономике. Срок существования продукта, производства, оборудования, капитала. Параграф 3.3.2. Зайца проблема. Задача минимизации потерь общества, связанных со стремлением населения потреблять как можно больше публичных товаров, распределяемых бесплатно. Параграф 2.4. Заключенного дилемма. Задача в теории игр состоит в том, что пара заключенных, судимых по одному делу, имеет выбор – сознаться вместе в совершенном преступлении и получить малый срок, или же не сознаваться обоим в надежде быть оправданными. Во втором случае каждый рискует получить более длительный срок, если второй заключенный будет действовать некооперативно и признает свою вину. Отказ от кооперации со вторым заключенным приводит к решению, называемому «равновесием по Нэшу». Аналогичная задача рассматривается при анализе несовершенной конкуренции вида дуополии. Смотрите, дуополия – некооперативное поведение, равновесие по Нэшу, теория игр, параграф 3.3.2, страница 367. Закон Грэшема. Закономерность, подмеченная в XVI веке советником английской королевы сэром Томасом Грэшемом, согласно которой плохие деньги, то есть неполноценные, всегда вытесняют полноценные. Впоследствии этот закон подтвердился, обусловив переход от полноценных металлических денег к бумажным. Смотрите, деньги, курсивом, формы денег, параграф 8.1. Закономерность. Существенная, систематически повторяющаяся связь, причинно-следственная зависимость между различными частями экономики и среды, в которой она функционирует. Параграф 1.1. Запретительные пошлины. Смотрите, таможенные пошлины. Курсивом запретительные пошлины. Параграф 7.3.2. Зарплата. Вознаграждение за труд наемных работников. Доход, выплачиваемый фактору труд. Различает понятие номинальной и реальной заработной платы. Параграф 8.4. Курсивом минимальная зарплата. Низший допустимый уровень зарплаты, устанавливаемый законодательным путем, который должен по замыслу обеспечивать покрытие минимальных потребностей в средствах существования. Параграф 9.5. Курсивом. Номинальная зарплата. Денежная зарплата без учета изменений в стоимости жизни. Ценах. Параграф 8.4. Курсивом. Реальная зарплата. Зарплата, скорректированная на изменение цен. Параграф 8.4. Затраты выпуск. Метод. Смотрите, межотраслевой баланс. Золотой паритет. Установленное законом фиксированное содержание золота в национальной денежной единице, либо соотношение золотого содержания в денежных единицах разных стран. Параграф 8.5. Золотой стандарт. Денежная система, при которой бумажные деньги свободно меняются на золото по фиксированной цене, а само золото свободно вывозится за границу. Впервые эта система была введена в Англии в XVII веке. Просуществовала до 30-х годов XX века. Смотрите валютный курс «Золотые точки. Деньги. Курсивом формы денег». Параграфы 8.1 и 8.4. Золотые точки – пределы отклонения курса валюты от золотого паритета в условиях золотого стандарта. Эти пределы определялись стоимостью издержек, связанных с переправкой золота за границу. Смотрите, золотой стандарт. Валютный курс. Параграф 8.4.